Пролог 4. Кастер. В комнате было темно. Через небольшую щель в жалюзях была видна крыша соседней высотки. Судя по фону за высоткой, было похоже, что комната находилась гораздо выше нее и располагалась где-то в центре Сноуфилда. За окном сияли звезды. Комната, освещенная бледным звездным светом, чем-то напоминала современный офис. Во всем, начиная от рядов столов с компьютерами и заканчивая кондиционером на потолке, не было ничего необычного. Можно было с легкостью забыть, что эта комната тоже была частью сцены, на которой развернулась война за Святой Грааль. Ни одна из флуоресцентных ламп не была зажжена. Во мраке раздался величественный голос мужчины-лидера. Как будто говоря, что этот город сам был войной за Святой Грааль. Что ж, ладно. Похоже, остальные 5 слуг были призваны. Многозначительно произнес он. Это так. На данный момент нам удалось установить личность только одного мастера. Тины Челк, заключивший контракт с королем героев. Мы не смогли связаться с мистером и миссис Куруока, которые хотели присоединиться к нам. Мы также осведомлены о множестве других магов в городе, но, к сожалению, установить, кто из них владеет командными заклинаниями, не удалось. «Вот как!» – отозвался мужчина с едва скрываемыми расстройством и разочарованием в голосе. Система наблюдения за всем городом оказалась на удивление бессильной. Женщина спокойно продолжила свой доклад. «Мы наблюдали за одним магом, который прямо в парке средь бела дня показал свои командные заклинания и призвал слугу. Однако слуга произвел некую необычную иллюзию, не раскрыв себя. Тем самым он избежал внимания нашего агента, который был неподалеку, замаскировавшись под обычного жителя, загорающего на солнце. Поначалу мы думали, что этот маг – идиот, но он оказался довольно способным. И вы не установили личность героической души? Ничего? Боюсь, нет. Кроме того, в отношении первой призванной героической души, хоть призыв и состоялся прямо в городе, нам не удалось что-либо понять из данных наблюдения. Мы уверены, что героическая душа была призвана, но больше нам ничего не известно, даже место проведения ритуала. Да. Полагаю, это дела рук той правительственной шайки, судя по тому заявлению. Должно быть, он имел в виду то, что произошло между Фалдоусом и Рангалом несколько дней назад. Однако женщина, его подчиненная, отрицательно покачала головой. Боюсь, вряд ли. Первый призыв состоялся именно в тот момент, когда они сделали свое заявление. В таком случае первый призыв, скорее всего, был совершен семьей Куруока. Он бесшумно встал с кислым выражением лица. Быть посему. Так или иначе, самой большой проблемой является король героев. Нам надо лишь избавиться от него. Есть. Тишина уже начала опускаться на комнату, как вдруг зазвонил телефон. Главный нехотя снял трубку и деловито произнес. Это я. «Здоров, братан! Как делишки?» Мужчина нахмурил брови. «Кастер, чего ты хочешь?» Ответил он. «Да ладно, мужик, ты чего? Слышь, я тут зомбоящик смотрел. И знаешь что? Они сказали, что некоторые местные бабы берут за ночь миллионы баксов. Это законно?» «Что если так?» «Слышь, сними мне одну на сегодня. Выручи братюню». Мужчина на другом конце провода был прямолинеен. Очень прямолинеен. «Я тебе не брат». У главного дернулась щека. «А чего так, мужик? Неужто забыл, как мы на крови поклялись? Мы братья по крови. Мне нравится, как это звучит. Братья по крови. Я пошарил в интернете. Похоже, народ в Скандинавии периодически такую хрень делает. Вот что нарыл». «Ты героическая душа. Заключил контракт со мной и твоим мастером. Это точно описывает нашу связь». У главного задергался глаз. Его хватка на телефонной трубке все усиливалась. На тыльной стороне его ладони отчетливо виднелись командные заклинания. В таком случае мужчина на другом конце провода, должно быть, был его слугой. Странно, что они были так далеки друг от друга, как в физическом смысле, так и в смысле их отношений. То, что мастер и слуга общались по телефону, было очень необычно. Слуга проворчал. «Ты просто не въезжаешь, мужик!» И тут же затараторил, видимо, желая надавить на мастера. Не пойми меня неправильно, лады? Моя работа — создавать героев. Сам же я нифига не герой, это уж точняк. Но если хочешь относиться ко мне как к герою, то пожалуйста. Особенно, когда дело касается дамочек. Нет, погодь, если подумать, то, разумеется, я герой. А то есть сам подумай. Как может мужик чпокать сотни цыпочек и стругать тысячи детишек и не быть при этом героем вечных девственниц? Заканчивай со своими неправдоподобными байками. Если у тебя есть временная ложь, значит работа простаивает. Возвращайся к своим обязанностям. Господи! Мне и дальше этим заниматься. Войди в мое положение, мужик! Слушай, все, что я хочу от Святого Грааля, это вкусная еда и горячие девочки. Но что еще важнее, я хочу посмотреть, какая из этой войны получится драма. И что случится с ее участниками в конце. Вот и все. Но такими темпами у меня чердак оплывет от всей этой работы еще до конца войны. Главный вздохнул и утешил Кастера, вняв его жалобам. Я приготовлю для тебя еду и женщин. А теперь как можно быстрее возвращайся к работе, создавая еще более величественное оружие. Мужик, ну ты и зануда. Знаешь, вообще-то это даже не моя специальность. Не забывай этого, лады. Кроме того, если тебе нужен подельщик, то есть люди поискуснее меня. Вчера я ползал по сети и вычитал про мужика по имени Эльмир де Хори. А еще я слышал слух. Предположительно, есть еще один парень, который может использовать какую-то супер-ультра-крутую магию, чтобы копировать вещи раз за разом. Обычные копии нам не нужны. Подделка, не способная превзойти оригинал, будет бесполезна против короля героев. Ха, значит, тебе нравятся мои приспособления? Я так счастлив, сейчас разрыдаюсь. А вот хрен тебе, обломись, мудила. Если б я знал, что все так обернется, то не стал бы шутить о том, что мои истории лучше правды, когда поднялся весь этот гам о подделывании. В смысле, это же полное дерьмо. Это было 100 лет назад, и я вовсю резвился с Клеопатрой, Янгу и Фэй, и тут приходишь ты и вытаскиваешь меня из постели. Посмотри на меня сейчас. Я тут горбачусь, делаю твою грязную работу. Я не такого ожидал, мужик. Это же чушь. Кто захочет слушать такую историю? Отвяжись! Не пойми меня неправильно. Я выбрал тебя не за анекдоты о твоей жизни. Все довольно просто. Я верю, что у тебя есть сила создавать истории, которые превосходят даже величайшие легенды прошлого. И сила придавать им форму. Сказал мастер, усмиряя его разочарование. Он сразу же понял, что рассказы Кастера были полны лжи. «Ха, слушай, братан, мне начхать на твои комплименты. А я придумал. Возьми свои комплименты и напиши на их основе книгу. И затем прочти ее своей старушке, пока я буду кувыркаться с ней в постели. Слушай, если ты серьезно соберешься это делать, то сначала покажи наброски мне. Видишь ли, править дерьмовые тексты у меня получается гораздо лучше, чем писать легенды, так что...» Не дослушав Кастера, мужчина повесил трубку. Поток слов иссяк, и комната вновь погрузилась в тишину. Он продолжил говорить, словно беседы с Кастером не было вовсе. «Гильгамеш, король героев. Похоже, его безымянный меч и бездонная сокровищница доставят нам кучу хлопот». Мужчина вновь встал со своего кресла и медленно начал вышагивать по комнате, заведя руки за спину. «У меня нет иного выбора, кроме как задавить его числом до того, как он достанет свой меч. Мы должны использовать все доступные средства, чтобы ослабить его. И затем убить. С почестями». С каждым шагом он оставлял могущественную, даже угрожающую ауру. Словно сама тьма мерцала цветом крайности. Однако лишь количество будет недостаточно, чтобы победить его. В конце концов, не говоря уж о невосприимчивости к физическим атакам, героические души несравненно сильнее даже лучших атлетов. Разумеется, Кастер, которого я призвал, исключение. Следует думать, что в потасовке даже я буду лучше него. Но сейчас не это моя проблема. Он покосился в сторону, словно сказав что-то лишнее, затем взял себя в руки и продолжил вышагивать по комнате. Опять же, что если люди смогут научиться пользоваться благородными фантазмами? В контексте войны за Святой Грааль благородный фантазм был практически богоподобной способностью, которой обладал каждый герой. Взять, к примеру, меч Амано Муракума из легенды о Ямато Такеру. Он, как и все благородные фантазмы, является символом героя, который им обладает. и высвобождает могучие силы своего владельца. Естественно, такие вещи не найдешь на дороге и не купишь в оружейном или антикварном магазине. Воистину, едва ли будет преувеличением сказать, что призыв слуги равносилен призыву благородного фантазма. Такова невообразимая сила фантазма, дикой карты, которая может переломить ход битвы. Кроме того, полагаю, что каждое такое оружие значительно сильнее, чем оригиналы, на которых они основаны. Что тогда? Забредя глубоко во тьму комнаты, мужчина остановился перед стеной и поднял правую руку, на которой были запечатлены командные заклинания, коснувшись переключателя. В комнате зажглось освещение. В помещении, внезапно потонувшем в свете, выстроились в линию от стены до стены люди. Каждый был одет в черное. Но это не были черные одеяния, обычные для магов. Однако на их поясах висела отличительная часть экипировки, словно символ власти. Мужчины и женщины не стояли в каком-то определенном порядке. Все они, возможно, человек 30, были офицерами полиции. Каждый стоял по стойке смирно, черные формы создавали впечатляющую атмосферу. Они сжимали в руках оружие, у каждого разное. Что за странное зрелище? Эти офицеры полиции с каменными лицами держали в руках мечи, луки, щиты, копья, цепы, косы, дубины и многое другое. Более того, у каждого на поясе висели наручники и кобура с пистолетом. С таким видом они не вписывались в пределы разумного, скорее в царство абсурда. У каждого на плече даже лежала золотая аркебуза. Они словно были эстрадными артистами в полицейском обмундировании, которые шли на представление, посвященное рекламе туризма в окрестностях Сноуфилда. Однако, что странно, любой маломальский умелый маг при их виде не засмеется, а скорее всего упадет в обморок. Их оружие так и сочилось силой, закаленной магической энергией. Силой, которая словно вытравляла сам воздух этой комнаты. Эти благородные фантазмы все были подделками. Но даже так они были сильнее своих изначальных легенд. 27 чудовищ. Клан Калатин. Это были кельтские воины, скрестившие мечи с Кухулином. Это будет ваше кодовое имя, которое вступает в силу немедленно. С удовлетворением глядя на эту впечатляющую, но не вписывающуюся в обстановку силу, он, начальник полиции Сноуфилда, распростер руки и заявил следующее. «Мои слова, может, и значат мало, но как начальник полиции я гарантирую. Как маг, я клянусь. Вы – правосудие во плоти!» Услышав это, шеренга полицейских в идеальном унисоне щелкнула каблуками. Как один, они отдали честь начальнику полиции, который был их мастером, и в то же время их шефом. При взгляде на это любого проницательного человека настигло бы понимание. Они не были обычными офицерами полиции. Скорее, они прошли какую-то особую тренировку, выходящую за рамки их профессии. Их организация установила сеть, окутавшую весь город. Все, что им нужно было от слуги, это его талант создавать благородные фантазмы, в чем ему помогали все их подчиненные маги. Другими словами, будучи обычными людьми, они тем не менее нанесут поражение героическим душам, пошатнув тем самым сами основы войны за Святой Грааль. Какая судьба ждала их в конце? Эту историю человек, призванный как Кастер, еще не закончил писать.